Глава 31. Слезы Эльвиры. Светлана потеряла покой. Она лежала на кушетке у косметолога, и чужие руки в перчатках колдовали над ее лицом. Чистка, легкий пилинг, маска — все как обычно. Но мысли были далеко. В том самом тереме с оранжереей, с золотыми рыбками в пруду и с хозяином, который смотрел на нее разными глазами и не поддавался. «Расслабьтесь, Светлана», — мурлыкала косметолог, нанося очередной слой крема. «У вас мышцы лица зажаты. Это ведет к лишним морщинам, вы же знаете». «К морщинам», — мрачно подумала Светлана. «У меня скоро седина появится от этого мужика, а не только морщины. Что она сделала не так? Почему он не клюнул?» Она же все делала по науке, кокетничала, трогала, приближалась, смотрела в глаза. Он, кажется, даже заинтересовался. В ресторане точно был теплый момент, а потом — бац! — и отодвинул, как мебель. Может, он... Но нет, не похож. Слишком жесткий, слишком мужской, даже в своей нелюдимости. Может, импотент? Или просто затворник, который разучился с женщинами общаться. Светлана перебирала варианты, пока косметолог колдовала над ее бровями. Главное – не сдаваться. Деньги у него есть. Дом – сказка. Коллекции – музейные. Такой мужик на дороге не валяется. И если он не клюет на стандартные женские штучки, значит, надо придумать что-то особенное. После процедуры она заскочила в торговый центр, в магазин дорогого женского белья. Выбрала самое откровенное – черное кружево, почти невесомое, с микроскопическими стрингами. Продавщица, понимающе улыбнулась. «Особенный вечер?» «Очень надеюсь», – буркнула Светлана, расплачиваясь, и подумала, что продавщица спросила лишнее, но одергивать ее и тратить силы она не хотела. Вышла из магазина, прижимая к груди пакет с заветным бельем, и тут зазвонил телефон. «Эльвира». Светлана поморщилась. Эта старая дура ей сейчас совершенно была не нужна. Человек из старой жизни. Она вся уже была далеко в своих мыслях, но ответить пришлось. Мало ли, вдруг что-то важное. «Света», — голос Эльвиры звенел, как натянутая струна. «Ты совсем с ума сошла? Почему не звонишь? Я после ограбления места себе не нахожу. А ты хоть бы поинтересовалась, как я?» Светлана закатила глаза, но голос сделала участливым. «Эльвира Ильдаровна, ну вы же знаете, я сама на нервах. Столько всего навалилось». «Навалилось у нее», — перебила Эльвира. «Ты мне лучше скажи, где черепаха? Та, из-за которой весь сыр-бор. А я лежу в больнице под капельницей. Не ты, а я. Чувствуешь разницу?» Светлана замерла посреди торгового центра. Люди текли мимо, а она стояла как вкопанная, прижимая телефон к уху. Ее чуть ли не тошнило. «Какая черепаха?» — спросила она как можно невиннее. «Не прикидывайся, Света!» — голос Эльвиры стал жестче. «Та брошь, которую украли. Ты мне говорила, что знаешь, где она, что у тебя есть покупатель, что мы хорошо заработаем. А теперь молчишь, и черепаха неизвестно где». Светлана лихорадочно соображала. Эльвира не должна была знать про архитектора. Во всяком случае, не так прямо. «Эльвира, я ничего не знаю про черепаху. Я просто сказала, что есть человек, который интересуется антиквариатом. А что там дальше случилось, понятия не имею». «Врешь!» — почти выкрикнула Эльвира. «Ты все подстроила, Света! Ты меня использовала!» «С чего это меня решили грабить среди бела дня? Я и умереть могла!» «Да запросто! Упала бы на камень какой, и все!» Светлана стиснула зубы. «Вот черт! Ну, денег она от меня не получит. Мне они нужнее. Послать и поскорее». «Ты зря наговариваешь. Если с тобой такое случилось, Я очень сожалею, но это не значит, что я имею к этому отношение». «Ах, не значит!» — Эльвира перешла на визг. «А то, что ты исчезла и не звонишь, тоже не значит. А то, что Мила уволилась и уехала к своему Капралову, это, по-твоему, совпадение? Да он выгнал тебя с треском!» «Неспроста и правильно сделал. Ты продажная шкура!» «Слушай!» — Светлана тоже начала закипать. «Ты мне никто, поняла? Ни подруга, ни родственница. Я тебе ничего не должна. А если ты недовольна, иди в полицию, заявляй. Только у тебя нет доказательств и никогда не будет. Так что замолчи и живи своей скучной жизнью в своей забегаловке». «Ах ты!» Эльвира аж задохнулась от возмущения. «Да я Женину память предала! Мы с ней 20 лет дружили, а я... Я тебе поверила, как дура! Мила теперь думает, что я воровка, что я с тобой заодно, а я просто хотела как лучше, думала, ты правда поможешь черепаху продать, а ты...» Она всхлипнула. Светлана услышала сквозь телефон, как Эльвира плачет, по-настоящему, навзрыд, как человек, которого предали. Горькие слезы. Светлану тоже предавали, и не раз. Но сейчас ее очередь побеждать. «Плевать я хотела на твои слезы», — отрезала Светлана и сбросила вызов. Некоторое время она стояла, глядя в одну точку. Ее трясло, тяжело. Это только после хороших дел на душе легко и спокойно, а после гадостей — тяжело. Глубоко вздохнула и набрала номер архитектора. Длинные гудки. Один, второй, третий. Уже хотела сбросить, когда раздался его голос. Сухой, отстраненный. «Слушаю». «Илья Борисович», — затараторила Светлана. «Это Светлана. Вы помните меня? Мы ужинали в ресторане, потом я приезжала к вам». «Помню», — коротко ответил он. «Что случилось?» «Я...» — она замялась, подбирая слова. «Я не могу вас забыть, честно. Я понимаю, что, наверное, веду себя глупо, но можно нам встретиться, просто поговорить? Я очень хочу вас увидеть». Пауза, долгая, тягучая, как патока. «Зачем?» — спросил архитектор без эмоций. «Я... Мне просто нужно вас увидеть!» — почти взмолилась Светлана. «Пожалуйста, я приеду ненадолго. Я подумала, что мы могли бы... Ну, вы понимаете...» Она надеялась, что он поймет намек, что женские чары все-таки сработают, если подобрать правильный момент. Архитектор молчал так долго, что Светлана уже решила отказ, но потом он сказал: «Хорошо, приезжайте вечером, 7:00, но будьте готовы, я задам вам несколько вопросов о Роберте Капралове. Вы ведь работали у него, знаете его привычки, слабости, планы». Светлана замерла. Вот оно что, ему не нужна она, ему нужна информация. Но это даже лучше. Информация у нее есть, и пока она будет ее сливать, у нее будет время его обработать. «Конечно», — ответила она с готовностью. «Я расскажу все, что знаю. Все-все». «Договорились». Он отключился. Светлана убрала телефон в сумку, сжала ручки от пакета с бельем в свободной руке и улыбнулась. «Ну, Илья Борисович», прошептала она. «Посмотрим, кто кого». Она уже представляла, как приедет в этот раз не просто как деловая партнерша, а как женщина, которая знает себе цену. В новом белье, с новым маникюром, с новым планом, в своей самой лучшей кофточке. И плевать, что ему от нее нужно только про Роберта. Она сделает так, что ему понадобится больше. А Эльвира в это время сидела на кровати в больничной палате, уронив голову на руки, и плакала. Перед ней стоял остывший чай на тумбочке и ватрушка на блюдечке. «Женечка, прости меня!» — шептала она. «Прости, дуру старую, я же не знала, что она такая. Я думала, поможет, думала, человек хороший». Она искренне просила прощения, умышленно обманывая саму себя и делая все, чтобы забыть свою разыгравшуюся тогда жадность. Долго не решалась, но потом набрала номер Милы. «Алло?» — голос Милы был спокойным, без тени обиды. «Милочка!» — Эльвира всхлипнула. «Это я, Эльвира Ильдаровна». «Да, я узнала», — мягко ответила Мила. «Мила, я дура, старая дура. Я повелась на Светкины уговоры. Думала, она правда поможет черепаху продать, и что мы заработаем. А она все подстроила, да? Ты знаешь, Роберт тебе рассказал?» Пауза. Потом Мила вздохнула. «Знаю, Эльвира Ильдаровна, но я не держу на вас зла. Вы не со зла, вы по глупости. И тетю Женю вы любили по-настоящему». «Любила», — зарыдала Эльвира. 20 лет дружили, а я ее память. Я тебя предала, Мила. Прости, если можешь». «Могу», — ответила Мила, и в ее голосе действительно не было обиды. «Я вас прощаю, но больше так не делайте. И будьте осторожны со Светланой, она опасна». «Уж я знаю», — всхлипнула Эльвира. «Я ей сейчас все высказала. Она такая, прости, Господи, жестокая. Мила, а ты как там? У Роберта?» «У Роберта». В голосе Милы послышалась улыбка. «Все хорошо, правда?» «Ну и ладно». Эльвира вытерла слезы. «Ты это, если что, звони. Я всегда помогу, чем смогу». «Спасибо, Эльвира Ильдаровна». Они попрощались. Эльвира отложила телефон и долго сидела, глядя в одну точку. Потом встала, налила себе чаю, свежего, горячего, и тихо сказала в пустоту: «Женя, прости меня, дуру, и спасибо тебе за племянницу. Хорошая она у тебя, ты бы гордилась». За окном начало темнеть. В палату вкатилась тележка, привезли ужин.